Эпитафия. Потеплело. Солнце разом расшевелило все вокруг, наполняя жизнью. Безумолку щебетали печуги, порхали пестрые бабочки. В воздухе стоял дурманящий запах полевых цветов. Обычно в эту пору года Давид выходил из дому рано-мрано, занимался хозяйством, давал поручения слугам. А если была нужда повидаться с главой либо с городничим, одевался в парадное и, слегка прихрамывая и опираясь на палку, шел к главной улице. А в это утро он даже на балкон не вышел. Одолела болезнь, приковала к постели. Ночью ему было совсем худо. Тинатин не сомкнула глаз. Давид бредил. То отца звал, то мать. То разговаривал с братом Христофором, читал ему стихи и просил написать их на надгробном камне. К рассвету он успокоился. Тинатин подоткнула ему одеяло, прошептала молитву и на цыпочках вышла из комнаты. С вечера она заквасила мацони в надежде, что у больного наконец появился аппетит. Примечание: мацони — кислое молоко. Прихватив небольшую кринку, Тинатин вернулась в комнату, села у изголовья мужа, стала ждать, когда он проснется. Ждать пришлось недолго. Давид открыл глаза и слабо улыбнулся жене. «Мацони, поешь, Давид?» — умоляюще спросила женщина. Давиду не хотелось ни есть, ни пить. Не хотелось даже шевелить губами. Но чтобы доставить удовольствие жене, он кивнул головой. «Поем, мол». Тинатин своей рукой дала ему несколько ложек мацони. «Ночью ты меня напугал. Бредил. Наверное, что-то дурное снилось. Кажется, я был у своих». Стал припоминать Давид. Потом пытался вспомнить какое-то стихотворение и не смог. Мучился. Какое же это было стихотворение? А ты внес его в книгу? Не помнишь? Нет, не помню. В комнату вошел Федотка. Лекарь Коваленко пожаловал, сообщил он, заботливо посмотрев на Давида. Тинатин засуетилась, поправила Давиду одеяло, провела рукой по седым волосам, отодвинула стул к стене и засеменила встречать желанного гостя. Полковник Коваленко часто навещал Гурамишвили, приносил лекарства, беседовал с ним. Каждый визит известного на всю Полтавщину лекаря доставлял Давиду радость. При виде старого соратника у него поднималось настроение, появлялось желание говорить. «Как поживаете, князь?» Гость протянул Давиду руку, сел, ободряюще улыбнулся. «Пищу принимаете?» «Почти ничего не ест», — вместо Давида ответила Тинатин. «Вот это мне не нравится, князь», — укорил Коваленко. «Не хочется что-то. Надо принудить себя. Аппетит приходит во время еды. Стараюсь, как могу». «Правду говорит ваш супруг, госпожа Ти. Никак не могу запомнить ваше грузинское имя», — смутился полковник. «Ничего, ничего», — улыбнулась Тинатин. «Меня уже давно перекрестили, я привыкла к новому имени. Так что и вы зовите меня Татьяной. Благодарствую, госпожа Татьяна. Так правду ли, говорит князь? Я на него в обиде, улыбнулась Тинатин. Он оказался не таким молодцом, как мне думалось. Кстати сказать, уже потеплело, перевел разговор Коваленко. Скоро вы сможете вставать и выходить на свежий воздух. Дай-то Бог, безучастно проронил Давид, сознавая, что это лишь благие пожелания лекаря. «Я заказал для вас одно лекарство», — помолчав, многозначительно сообщил Коваленко и степенно провел рукой по седым усам. «Со дня на день жду из Киева». Полковник уже давно вышел в отставку, хотя и был гораздо младше Давида. Служить он не служил, однако же военную форму носил постоянно. Она очень шла ему, подчеркивала статность и выправку. «Спасибо, господин полковник», — сказал Давид. «Я и так не лишен вашего внимания. Не знаю, как вас отблагодарить. О чем вы говорите, поручик? Мы же старые друзья, однополчане, соседи. Если бы не вы, вашего покорного слуги уже давно бы не было. Смерть никого из нас не минет. Но лучше не думать об этом. Что верно, то верно. Человек — дитя смерти. Так у нас в народе говорят. Но не такого конца желал я себе». Вздохнул Давид. Истосковался я по родной земле. Вообразить нельзя, как истосковался. Давид закрыл глаза. Изборожденное глубокими морщинами лицо застыло, окаменело. Небритые щеки серебрились сединой. «Мне бы побывать в вотчине». Увидеть Кавказские горы, глянуть на Задазенский храм, а там уж у него участилось сердцебиение. Вытащив из-под подушки платок, Давид медленно вытер испарину со лба. «Успокойтесь, успокойтесь, князь, Бог милостив. Кто знает, может, и это желание исполнится». Давид помедлил и, будто не расслышав гостя, продолжал. «Пока мог, пока здоровье позволяло, ни времени не было, ни права. А теперь поймите меня правильно, господин полковник, большую часть жизни я провел здесь, в Малороссии. Тут меня приветили и приютили. Душевное тепло и сердечность малороссиян помогли мне снести все муки, прожить долгую и, в общем-то, не бесполезную жизнь. И все же отечество есть отечество». «Вы правы», — согласился Коваленко. «Когда уставшие крестьяне возвращаются вечерней зорькой с поля, и оробщик затягивает идущую из сердца песню. У каждого народа своя красота и притягательность. Но скажу, как на исповеди, господин полковник, никто тебя не поймет так, как родной народ». «Да, да, это так, князь. Так», — кивнул головой Коваленко. Лекарь побыл еще немного и, чтобы не утомлять больного, распрощался. Тинатин проводила гостя, а когда вернулась, Давид попросил. «Садись, пожалуйста. Будем писать. С тех пор, как ему почти полностью отказали глаза, Давид часто поручал жене записывать стихи. Тинатин лишь вскинула брови. Да стихов ли сейчас ему? Села за стол и вытащила из ящика бумагу. Я вспомнил стихотворение, которое мучило меня во сне. Записывай. Надгробная надпись. Святитель Иоанн в кахете в Зедазени заставил слезы течь из стен церковной сени. Есть в Картли некий храм, где Шио, наш отец, являет чудеса для страждущих сердец. При этих двух церквах имел я погробницы, чтобы в одной из них почить с крестом в деснице. И каждый этот склеп был выложен из плит, оградой окружен и крышей перекрыт. И вот взгляни теперь, случайный посетитель, где я нашел последнюю обитель. Здесь тленью предан я, а где душа моя, куда она ушла, не понимаю я. И как со мною мир коварен был безмерно, так верно и тебя обманет лицемерно. Не осуждай меня, утратившего плоть, и да простит тебе грехи твои Господь. Давид умолк. Молчала и Тинатин. Слезы гулко падали на бумагу. Немного успокоившись, Тинатин перечитала стихотворение. Оно было знакомо ей и раньше, но тогда не так больно трогало душу. Сейчас каждая строка приобрела совершенно иной смысл. Как ни грустно, но дни мои сочтены, Тинатин. Выполни мою волю. Напиши это стихотворение на моем надгробье. Горький комок подступил к горлу. Прочти-ка еще разок. Едва сдерживая слезы, Тинатин прочитала стихотворение. Давид неподвижно лежал, закрыв глаза. Не слышно было даже дыхания. «Хорошо», — сказал он наконец. «Пусть так останется. Так и напиши на надгробье».